Между тем, скоро были выборы в Триме. Я с интересом просмотрел списки кандидатов. Оказывается, были смельчаки, которые решились под страхом смертной казни все же попытаться возглавить управление городом. Характерно, что это были не профессиональные политики, а работники социальной сферы, учителя, врачи. Было несколько актеров, военных, а также пожарных. В целом, я счел их достойными людьми и с нетерпением ждал выборов. Хуже обстояли дела с сопротивлением. Как и в любой организации, созданной на руинах прошлой власти, там плелись какие-то интриги, велись подковерные игры и борьба за власть. Временами разные группировки сопротивления вступали в конфликты друг с другом. Я решил пока не вмешиваться. Пусть отстрелят самых буйных, может быть, остальные со временем придут в норму. В любом случае, становление органов милиции происходило спокойно. Они не претендовали на крышевание и бандитизм, и просто выполняли свою работу. Из городского бюджета им хорошо платили, и преступность в городе сошла на нет. К тому же, в Трим стали благодаря нашей рекламе стекаться толпы туристов, и доходов хватало всем. Появились новые рабочие места, город ожил. Теперь это был роскошный курортный город с красивым портом. Надеюсь, новый мэр не перекопает его, строя грандиозные планы. Меня вполне устраивала его текущая инфраструктура. Кратко изучив ситуацию и события, произошедшие за время моего отсутствия из-за женского коварства, я вызвал Драка и Цитроса для обсуждения вопроса по освобождению Харина. Город, в отличие от Трима, располагался не на побережье. Он находился в большом пустынном оазисе и стоял на пересечении многих дорог. Этот был ключевой логистический центр всего западного полушария, где мы находились. Кто владел Харином, тот владел половиной планеты, потому что практически все грузы, перемещаемые по суше, шли через него. Но в этом была и сложность. Подобраться незамеченными было нереально. У города была достаточно мощная система ПВО, сухопутные перемещения отслеживались, а через портал мы все быстро пройти не могли. Мы решили применить тактику троянского коня, прилететь на большом грузовом челноке и сходу атаковать, а небольшие группы запустить по суше и через портал. Также можно было начать просачивание малых групп наших бойцов уже сейчас, чтобы в условленное время они соединились и действовали заодно с нами. Силы сопротивления в городе были малочисленны, и рассчитывать приходилось только на свои силы. Диверсанты Драка могли здорово помочь в отключении ПВО. Я любил орбитальные удары за их красоту и эффективность. В качестве челнока мы выбрали большой транспортник, использовавшийся для перевозки робокотов. Этот метод мы уже применяли против пиратов. Оставив Драка, Цитроса и старших офицеров, которые у нас уже появились, прорабатывать детали, я решил поискать Ви и Лану. Но девушки, видимо, еще не простили меня, и я решил проинспектировать ход дел в новом направлении нашего бизнеса, в борделе, где с моей легкой руки теперь руководил Фобос. Он встретил меня уже у входа. Оно и понятно, псионик псионика чует издалека. Я сначала не узнал Фобоса, на нем был модный пиджак, солнцезащитные очки, золотые цепи и ботинки из кожи какого-то редкого животного. «Привет, Фобос, ты чего так вырядился? Надо поддерживать реноме. А ты, я слышал, чуть не пал жертвой любви», — вернул он мне мою колкость. «Да, Кира решила поиграть в Клеопатру, если ты слышал про такую». «Нет, не слышал. Зато вся Селеста 2 слышала о нашем заведении, точнее, сети заведений». Фобос, проводя экскурсию, одновременно кратко рассказал мне о своих успехах, а они были впечатляющими. Он, как настоящий политик, сумел всплыть даже в этой сомнительной сфере. Вот уж точно, кто никогда не утонет. Мало того, что он собрал в нашем заведении лучших девочек планеты и ближайших звездных систем, так еще открыл сеть, а с недавнего времени начал по франшизе открывать заведения под нашим брендом по всей планете. Надо сказать, что на Селесте 2 было очень лояльное отношение к сексу. Здесь можно было найти все. Но при этом, бизнес жестко контролировался профсоюзом отрасли. Даже жестче, чем у докеров. Если владельцы заведений не отчисляли положенный процент в профсоюз и социальные фонды, то их могли с легкостью продырявить во всех смыслах этого слова. Поэтому зарплаты девочек и расценки на услуги были высокими, демпинг отсутствовал, и доход был баснословным. Это меня, конечно, радовало, но больше заинтересовал факт, что он открыл заведение по франшизе в Триме. Этим можно было воспользоваться, заслав туда диверсанток-добровольцев. Как правило, дам вызывали очень состоятельные клиенты, и можно было быстро получить всю информацию. Решив обсудить этот вопрос с Драком, я отправился на аттестацию кадров. Этот процесс затянулся, и я вернулся на базу только к ночи. Там меня уже ждали остывшие от гнева Лана, Ви и присоединившаяся к ним Мия. Поскольку их взгляды недвусмысленно намекали на способ, которым я смогу искупить свою вину, пришлось идти на поводу и уединиться с ними до утра в спальне. Ох, тяжело быть главой корпорации. Глава 14. После отравления я чувствовал себя неважно, и несколько дней долечивался. Подлую предательницу выкинули с планеты, и я заплатил приличные деньги, чтобы ее ноги больше здесь не было. Сам же с головой погрузился в планирование зачистки Харина. Наши группы диверсантов и разрозненные отряды бойцов уже начали просачивание в город и внедрение. За их легализацию отвечал Драк как наиболее опытный разведчик в нашей команде. Нашлись даже диверсантки-добровольцы для работы в борделе. Я пообещал им компенсацию и силовое, очень кровавое, урегулирование споров с клиентами по первому звонку. Наш замаскированный флот мы переместили в сектор, расположенный в зоне видимости Харина для обеспечения связи и координации, а также готовили корабль Троянского коня. Между тем, сборка линкора на орбите шла стахановскими темпами. Кари взял в аренду дополнительные ремонтные комплексы, и линкор рос на глазах. Странно, но обе империи про нас как будто забыли. То ли ждали чего-то, то ли мой банк и в целом корпорация с многомиллиардным оборотом удерживала их от резких телодвижений. С момента выхода на рынок акций наши бумаги взлетели, и тронуть нас означало обрушить рынки Селесты-2 и ближайших звездных систем. Приятно держать руку на золотых яйцах, мало кто захочет рисковать. Ресурсы сыщиков Дьюи были задействованы в основном на добыче данных из Харина. Там, судя по всему, окопались старые бонзы синдиката, привыкшие к спокойному течению преступных дел и регулярному сбору дани. Что же, скоро их мирный образ жизни будет слегка нарушен, а их самих я казню на главной площади каким-нибудь показательно жестоким способом. К этому времени отток кадров из синдиката усилился, и недостаток квалифицированных бандитов восполнялся всяким отребьем. Я уже зарезервировал дополнительные камеры на планете Тюрем, ну не казнить же всех поголовно. Доков в Харине не было, как и докеров, но мне удалось связаться с местным сопротивлением. У них было порядка 300 бойцов, и мы пригласили их в наши тренировочные лагеря для обучения. Также у них было припасено в Харине вооружение и несколько шихотгравикаров с орудиями, что тоже пригодится. Цитрос сказал, что парни по большей части перспективные, и гонял их по 10 часов на полигоне. Оставался у меня один нерешенный вопрос. Продажный мэр нашего города Дей, он как-то затаился после отправки Фобоса в ссылку смотрителем борделей, и мне хотелось знать, насколько он понял суть происходящего. Возможно, ему требуется намекнуть на то, что времена изменились. Я собрал команду зачистки из наиболее жестких бойцов, а также всех боевых дронов и роботов, не забыв, конечно, и Феникса, дав ему директиву подавить любое сопротивление, несмотря на жертвы. Вперед мы пустили наших разведчиков, которые уже хорошо себя зарекомендовали, пауков и робокотов, всех с максимальной маскировкой. Из здания мэрии выйдут только отрекшиеся от коррупции, или не выйдет никто. Разведка доложила, что в мэрии все спокойно, и охрана расслаблена. Что же, тем лучше. Мы ворвались и положили всех на пол. Собственно, я сразу представился, и желающих воспрепятствовать нашему проходу не было. Мы поднялись к мэру в кабинет по его шикарным лестницам, отделанным золотом. «Привет, мэр», — сказал я, — «как делишки на коррупционном фронте?» Мэр, холеный мужик, окончивший престижный университет, как-то потух. «Я никогда». «Да что вы такое?» «Феникс, закрой ему рот», — сказал я роботу, и он взял голову мэра в свои гидравлические руки-тиски. Я подключил свой универсальный коммуникатор к компьютеру мэра, и через 5 минут уже имел доступ ко всем его счетам, а также списки главных коррупционеров города и все бухгалтерские выписки. «Мэр, у тебя 2 варианта. Или все это переводится на счета школ, приютов и других социальных организаций, или я вас всех кастрирую, а потом отправлю в космос дышать вакуумом». Мэр предусмотрительно выбрал первый вариант, и через несколько минут у нас в городе появилось множество приютов, школ, больниц и университетов, миллионеров. «Никуда не уходи», — сказал я мэру, оставив в качестве караула очень злобного робокота и боевого дрона древних. «Мы же поехали по адресам людей, указанных в бухгалтерских книгах. Найти их было несложно, Это были самые известные люди города из городского совета, различных комитетов по градостроительству и прочих структур. Чтобы не сработало сарафанное радио, я отправил бойцов сразу по нескольким адресам. Собственно, всем был предоставлен одинаковый выбор, либо стать честными меценатами, либо отправиться без яиц в космос дышать вакуумом. Женщинам, а были и такие, полет в космос предлагался сразу, пропуская стадию кастрации по естественным причинам. И надо же, а чудо чудное, уже вечеру телеканалы передали, что у нас в городе появилось огромное количество анонимных меценатов, жертвовавших миллионы, а иногда и миллиарды, на социальную сферу. При этом акции офшоров подозрительно упали, а счета опустили. И я могу точно сказать, что ни одно яичко или легкое в ходе операции не пострадали. Коррупционеры, они такие, деньги деньгами, а свое яичко ближе к телу. Потом, по чудному совпадению, все они отказались от своих постов и подали в отставку, а в городе через месяц были назначены новые выборы, на тех же условиях, что и в Триме, честность или смерть. Сделав это благое дело, я вернулся на базу. Первым делом, я дал рекламу больницы школ Дей, ориентированную на другие звездные системы. Наши социальные проекты, которые в ближайшем будущем будут оборудованы по последнему слову техники, скоро смогут принять платных клиентов. В городе же все объявлялось бесплатным. Донаты неизвестных меценатов имели такой масштаб, что их хватит для выплаты зарплаты закупки оборудования лет на 100. Я даже не представлял, во сколько глоток надо было жрать, чтобы столько скопить. Ну ничего, бедность не порог. Да и наверняка, на черный день пара миллионов осталось. Я не стал реквизировать здания, в которых проживали эти люди, а также недвижимость для детей, надо же беднягам где-то жить. Но всю остальную собственность, нажитую непосильным коррупционным трудом, они подарили своим муниципалитетам. Я просто не мог нарадоваться такой щедрости, и даже некоторым выдал грамоты за вклад в обустройство города. Признаю, я ошибался, когда считал, что Селеста-2 может быть только планетой для классического туризма. Как показала новая модель, образовательный и медицинский туризм добавляли еще более 50 прибыли. Это как снежный ком, приезжают учиться, лечиться, привыкают к планете и советуют друзьям, сами становясь частыми гостями. Вот что значит вовремя изучить базы по экономике и маркетингу. Решив таким образом за день все социальные вопросы, долго стоявшие перед Дей, я вернулся к планированию операций. Мы назначили дату наступления на Харин на выходные, которые были через 3 дня. В это время бизнес-центры, где так любил делать базы синдикат, были пусты, и их можно было захватить малой кровью. Остальных передавим в ходе общей зачистки города. То же касалось и государственных учреждений, которые составляли с синдикатом практически одно целое. Кстати, хорошая новость состояла в том, что многие бойцы сопротивления имели контакты или работали там, и нам было легко планировать операции, имея всю информацию. Оставшееся до начала операции время я потратил на занятия со Шаром. Моя бывшая любовь выпила мне много крови и потрепала нервы, в прямом смысле этого слова, нервную и кровяную систему пришлось восстанавливать почти с нуля. Поэтому Ашару предстояла трудная задача, вместе с мастером-настройщиком, этим древним дедушкой с садистскими наклонностями, вернуть мне боевые навыки псионика. Занятия были как на войне. Я не успевал отбиться от псионических атак, как уже приходилось атаковать самому. Добрый Ашар подключил к занятиям еще и Кира Тадалия, ну и заодно Мию, свою любимую ученицу. Вместе они гоняли меня как салагу в учебе, с меня сошло 7 потом и 3 шкуры. Не участвовал в экзекуции только Фобос. В это время он организовывал сеть борделей на соседних планетах и был сильно занят профессиональной переподготовкой кадров. Впрочем, мне хватило и этой троицы. Так мало того, однажды, доковыляв до кровати, я уже хотел забыться сном праведника, как обнаружил в ней Висланы, которые высказали мне претензии по поводу отсутствия моей мужской активности. «Долг превыше всего», — сказал я, повалившись в их объятия и лишь слегка застонав, увидев, что в дверь прошмыгнуло еще и Мия. Так продолжалось 3 дня. Долг, мясорубка, долг. Поэтому начало операции в Харине я воспринял как праздник. У меня было целых несколько дней для восстановления, точнее, важной миссии, конечно. Операцию начали на рассвете, пока любители выпивки и оргии сторонники синдиката досыпали последние сладкие часы. Думаю, несколько торпед, пущенных с орбиты, хорошо их взбодрили. Диверсанты Дракона славу поработали, и ПВО ответило лишь сиреной, которую специально не стали отвечать для безопасности жителей города. Опорные пункты и базы синдиката, а также казармы, сгорели в огне аннигиляции. Поэтому штурм зданий прошел без больших потерь, и наши роботы и дроны выполнили практически всю работу. Собственно, я всегда подозревал, что много пить вредно, с утра может голова расколоться. К полудню в городе началось настоящее сафари. Мои бойцы и сопротивление гонялись за остатками бандитов, которые неизвестно на что рассчитывали, хотя в 12 часов я уже объявил ультиматум. Более зрелые умом политики и администрация города, которые были уже в курсе произошедшего в Триме идеи, спешно начали заниматься благотворительностью, не дожидаясь выбора между яичком и деньгами. Кто-то пытался бежать, но их судьба была печальна, дроны контролировали периметр, и я забыл дать им директиву допросить, а потом стрелять. Вот опять я сначала начал убивать, а потом уже решил узнать кого. Единственное, что я успел передать дронам, не стрелять по бедным и рабочим гравикарам. Тщеславие синдиката и их приспешников было общеизвестно, и роскошные машины наверняка принадлежали преступным группировкам. Задним числом я подумал, что там могли быть и честные бизнесмены, но потом отмел эту мысль. Честным ничто не угрожало, да они и не бросят свои с трудом выстроенные компании в такое время, а нечестным туда и дорога. На войне как на войне. К вечеру город был чист. Мы по традиции отметили все салютом и большим концертом на площади. В качестве разогрева выступала довольно известная группа «Гуманоиды. Объединяйтесь», ну а главную роль отвели киберрок команде «Встряхнем вселенную». Конечно, их родные названия были несколько другими, но мой переводчик перевел их так. Да, я еще пользовался иногда старым добрым переводчиком «Нубийцев» с корабля «Марка», упокой бог его душу. Лексика поп-культуры мне была мало знакома. Вспомнив о Марке, я задумался о Кире, все ли с ней в порядке. Отправил шифровку в центр планирования операций, чтобы связались с нашими агентами среди нубийцев и те разузнали о ее судьбе. Не хватало еще, чтобы ее поместили в тюрьму или как-то наказали за провал операции по моему уничтожению. Ну не чужая же она мне, в самом деле. Хотя тот ее коктейль был, конечно, лишним. Я разрывался между двумя желаниями, сжечь ее или приласкать, видимо, любовь. Праздник был в самом разгаре, и я решил подбодрить бойцов, распределив причитающиеся им боевые, добавив дополнительный нолик. Дружный рев перекрыл даже усиленный техникой звук концерта. Внезапно со мной на связь вышел мой бывший куратор, уже генерал, Драпус. «Привет, Мик, поздравляю с победой», — сказал Драпус, сидевший с двумя какими-то блондинками в фешенебельном ресторане с видом на океан. Вот жук, мало того, что сумел каким-то образом избежать наказания, так еще и генерала получил. А я, между тем, все еще оставался капитаном. Что, впрочем, меня вообще не волновало, все доступы я уже сделал, а зарплату пусть оставит на благотворительность. Мик, также поздравляю тебя со званием майора. Между тем продолжал Драпус, как будто прочитав мои мысли. «Спасибо, конечно, генерал. Хотя мне помнится, я еще недавно был в опале. Мик, ну ты же знаешь, наш император вспыльчив, но отходчив. Наша империя заинтересована в сотрудничестве с Деей. И что же это за сотрудничество? Бордели, казино и наркота? Мик, ну нельзя иногда называть вещи своими именами», протянул Драпус. «Скажем так, в организации культурного отдыха для высших чинов империи и офицерского состава». «Ясно, ничего нового. Пьянство и отдых. Хорошо, примем по высшему разряду, присылайте». Я решил, что присутствие на планете высших чинов Нуби гарантирует мне защиту от внезапной орбитальной атаки. Вот бы еще и валарианцев пригреть. И как в воду ведь глядел. Как только Драпус закончил звонок, мне позвонил Солт. Солт, самый законспирированный агент Нуби у валарианцев. Я, конечно, прикинулся валенком и просто сказал: «Здравствуйте, чем могу быть полезен?» Солт тоже бровью не повел, сказывается опыт разведчика, и проговорил: «Добрый вечер, меня зовут Солт, я советник императора империи Валор, мы заинтересованы в...» И дальше было примерно то же самое, чего хотел и Драпус: пьянство и отдыха для тел высших чинов империи и офицерского состава. «Без проблем, наши развлекательные сети, а также корпорации-партнеры с удовольствием разместят любое количество высоких гостей, их отдых будет незабываемым», — отчеканил я. «Надеюсь, они не перетравят тут друг друга, как Кира меня», — подумал я, не хотелось бы стать крайним. Поэтому я добавил вслух: «И мы обеспечим максимальный уровень безопасности и конфиденциальности». Вот, это надо было проговорить, во избежание дальнейших проблем. И кстати, Мик, согласно нашим архивам, вы работали сантехником на линкоре. Командование решило вам в счет прошлых и будущих заслуг присвоить звание лейтенанта. А вот это уже, мне кажется, перебор. Служить во флотах сразу двух империй я как-то не планировал. На это вообще, как мне кажется, был способен только сам Солт. Но отказываться было глупо, так как валарианцы явно намекали, что прошлое забыто, и протягивали руку, и надо быть последним идиотом, чтобы ее оттолкнуть. Идиотом я не был, если не учитывать мнение нашего сержанта из земной учебки, поэтому, конечно, согласился. Договорившись, таким образом, сразу с двумя империями о мире в течение 15 минут, я отправился досматривать концерт, а он был неплох. Даже фаер-шоу в конце в духе Рамштайна. Было бы забавно сюда их привести, наверное, бы зашло. Я опять вернулся мыслями на землю. Может, посетить ее, посмотреть, как там дела. В принципе, сейчас мне уже технически ничто не мешало. Блокировка с нейросети снята, флот есть. Приземлиться и улететь незамеченными вполне по силам. Надо лишь закончить дела, которые не терпели промедления, с синдикатом и посещением Таргерон-4 и Пандоры. И если выживу, можно и на землю. С нашими технологиями там мы могли бы стать баснословно богаты, переплюнув все корпорации, вместе взятые, в момент. Только вот нужно ли это? Земные деньги здесь ничего не значат, ресурсы оттуда возить дорого и далеко. Непонятно, как конвертировать средства, полученные на Земле. Единственное, что меня там интересовало, кроме личных дел, откуда на нашей планете взялся артефакт, с которого началась моя эпопея. Зная древних, можно предположить, что это не случайно, и где-то там должна быть их база. С другой стороны, базы на Пандоре и Таргерон-4, почти нетронутые, намного более ценные. Я стоял в раздумьях, как логически обосновать необходимость своего полета к Земле, кроме утоления ностальгии. Тут ко мне сзади подошли Цитрос с Драком. «Мик, хватит думать, пойдем отпразднуем. Сегодня захватили еще одно хранилище синдиката, теперь мы их точно победим. У них не должно остаться большого числа ресурсов». Да, у меня как-то совсем вылетел этот факт из головы. Подтачивание финансов синдиката играло не меньшую роль, чем военные операции. Я бросил взгляд на летающего в воздухе горящего солиста-рокера и пошел глушить ностальгию антидепрессантами. Глава 15. После захвата Харина требовалось установить в нем прочную власть. Сейчас по улицам бродили толпы мародеров, городская милиция еще не функционировала, а силы сопротивления как всегда делили добычу и сферы влияния. Пришлось наводить порядок железной рукой. Прежде всего, мы создали местную базу в одном из небоскребов синдиката. Они понимали толк в комфорте, да и безопасность здания легко было обеспечить. Поскольку мы начали захват в выходные, то он прошел достаточно просто. В будни это укрепленное здание со всеми коммуникациями было бы захватить гораздо сложнее. Но синдикат подвела привычка работать по трудовому кодексу и отдыхать в выходные, и за это они поплатились. Это только мы, солдаты удачи, пашем сутки напролет без выходных и праздников. Видимо, поэтому удача на нашей стороне. Так или иначе, у нас теперь была укрепленная база со всеми удобствами, которую кроме бойцов охраняли роботы, дроны и несколько кораблей на орбите. В городе было много важных дел. Для начала надо было повесить на главной площади бонс синдиката, которые еще оставались в живых. Заодно решили повесить и мэра с администрацией города. В ходе обысков вскрылись многомиллиардные махинации, в результате которых элита города купалась в роскоши, а все остальные перебивались от зарплаты до зарплаты. Традиционно, появилось много тайных меценатов, пожертвовавших кровные и собственность на нужды города и муниципалитетов. Мы организовали набор в городскую милицию из добровольцев, имевших военную подготовку и незамеченных в преступлениях. В городе были объявлены выборы, которые должны были состояться через 2 недели. За это время было вполне возможно подготовить избирательную программу и представить ее. Из городского бюджета были выделены средства для продвижения политических партий. Синдикат сильно притеснял политическую активность, и теперь, освобожденные от бандитского и административного давления, политики воспряли духом. Я не люблю политиков, поэтому предупредил всех лично об ответственности за дачу ложных обещаний и обман, ну и конечно за воровство. Условия на выборах были такими же, как в Триме: идея, честность, верность обещаниям или смерть. Чувствовал ли я себя диктатором, да кого это на Селесте волновало? Все приговоренные были по колено в крови, мы, простые солдаты, в данном случае казались агнцами по сравнению с ними. Экономика воспряла, бизнес, освобожденный от поборов, стали активно развиваться, а потоки товаров выросли уже на 12 всего за несколько дней. Работяги получили работу, кто водителями, кто ремонтниками. Добровольно-принудительные пожертвования на социальную сферу позволили привлечь дополнительных туристов, учащихся, нуждающихся в медицинской помощи. В целом, мы строили социальное общество, наподобие земного, европейского. Налоги решили не повышать, за счет роста оборота и так доходы бюджета выросли. А главных казнокрадов мы повесим. За неделю удалось навести порядок в городе. Бывших главных воротил теневого бизнеса ликвидировали. Мародеров перестреляли. Пришло время заняться более насущными делами. На очереди стоял город Нан. Он отличался от других тем, что располагался посреди океана и являлся плавучим островом, и по совместительству крупнейшим офшором. Все деньги, которые надо было утаить, стекались туда. Я же очень хотел сделать тайное явным, и Цитрос с Драком начали планирование операции. И тут внезапно со мной начали выходить на связь представители валарианцев, нубийцев и даже киротов с просьбой не спешить с захватом города. Видимо, кому-то прищемило коррупционное яичко, и они опасались, что лишатся своих средств. И поводы для опасений были. Искинен, объединившись с Искином Древних, вовсю раскручивал цепочку транзакций синдиката, попутно ломая их банки и выкачивая наличность. Это меня, конечно, радовало. Вот, и линкор достроим. Только я несколько впал в депрессию от мыслей о будущем. Куда двигаться дальше? Захватывать город за городом и стать властелином планеты? Двигаться в космос, осваивать другие миры? Я чувствовал, что стою на перепутье, и нужен какой-то знак для того, чтобы определиться с направлением действий. Можно, конечно, и кубик бросить, как делал Карлос, но я не разделял его заморочек по поводу судьбы и удачи, тут или направо, или налево, так как если прямо пойдешь, то по традиции голову сложишь, но у меня вечно получалось прямо. Знак пришел, мне позвонили из канцелярии империи Киротов и попросили посетить столицу. Похоже, мысль об офшорах не давала им покоя, а может, Дали что-то намутил, он все-таки граф и имеет влияние, наверное. Что же, надо собираться к Киротам, тем более, что там и до Таргерона с Пандорой ближе. Насколько я знал, большеголовые весьма чопорные и не любят долго ждать. Да, я продолжал называть их про себя большеголовыми, ну а что я могу поделать, если у них головы размером с арбуз? При мысли об арбузах захотелось каких-нибудь земных фруктов, а не местных мутаций. Да, они были вкусные, но рецепторы отказывались их распознавать и как-то идентифицировать, особенно после Кириных упражнений с ядами. Я еще раз послал ей мысленный биполярный привет проклятия и связался с Цитросом. Надо было урегулировать местные дела, предвосхитить вопросы, которые возникнут во время моего отсутствия, а также собрать команду. Первая хорошая новость, которую я узнал от Цитроса, была про линкор. Вливание баснословных денег и аренда оборудования позволили закончить его строительство, и сейчас он был на ходовых испытаниях. Значит, отправимся на флагмане. Все-таки мужчины уважают большие пушки. Вряд ли мы рискуем, и кироты будут столь вероломны, чтобы напасть на делегацию, прибывшую с визитом вежливости, но и в этом случае лучше быть на линкоре, чем на крейсере, пусть и со всеми удобствами. Как показал опыт, когда в космосе становится жарко и стонут генераторы защитных полей, как-то уже не до бассейнов и кинотеатров. Я задумался насчет подарков. Несколько странно будет выглядеть, если я привезу им артефакты, добытые на Пандоре, которая входит в их же империю. Это как передаривать подарки. Думаю, надо будет ограничиться знаниями графа о системе порталов, которые он тут получил. Разумеется, мы возьмем Делия с собой. Даже из точки зрения дворцового этикета он был бы необходим, я совершенно не представлял, как там у них все устроено. Пока не забыл, поставил на изучение базу протокола. Помнится, мне о ней говорил еще покойный Лэнг. Тут я вспомнил бывшего начальника разведки нубийцев, даже с какой-то ностальгией. Зря я его прикончил, надо было ранить и допросить. Сам по себе мужик то был нормальный, его сгубила алчность. Ладно, дела прошлые. Не надо было пытаться меня убить, я сработал на рефлексах. Надо решать, что делать с этим Наном. Трогать его при открывшихся обстоятельствах я не стану, но, пожалуй, надо проредить или перекупить его верхушку, чтобы работали или на меня, или вообще ни на кого. Попросил Драка наладить вербовку среди элиты Нана. Кстати, Фобосу тоже будет чем заняться. Нан срочно нуждается в открытии сети борделей нашей корпорации. Думаю, девушки-добровольцы, оставшиеся без работы после захвата Харина, не откажутся отправиться на новое место службы для вербовки или ликвидации элиты Нана. Прямо в лучших традициях холодной войны, усмехнулся я, теперь о войне горячей. В космосе продолжали шастать пираты, хотя уже и с меньшим энтузиазмом. Я дал указание своему командующему флотом, теперь у нас и такой был, адмиралу Денцу, погонять пиратов в мое отсутствие, и для острастки поджарить в дюзах парочку самых наглых капитанов. Эти парни понимают только силу, вот и надо ее проявить. Не хватало еще, чтобы наш туристический бизнес страдал от нападений космических негодяев. Карий уже настолько развил свое предприятие, что мне даже не приходилось вмешиваться в их работу. Поэтому я решил посвятить время, оставшееся до отлета, псионике. Насколько я помнил, кираты уважают только псионическую силу, и наверняка будут ее использовать, чтобы поверить меня на пригодность. Я договорился со Шаром, и пришел в комнату магистра в условленное время. «Пойдем прогуляемся», — сказал Ашар. «Мы вышли на территорию базы. Тебе надо погрузиться в легкий транс», — сказал Ашар. Я помнил, как во время боя за базу он слегка подвис перед псионическим ударом по противнику, видимо, как раз входил в транс. Я так быстро не умел, но через минуту мне все же удалось. При этом окружающий мир слегка померк, остались лишь контуры предметов и людей, а вот их энергия, наоборот, стала видна лучше. Головы я воспринимал как шары с легким свечением бело-желтого оттенка, как солнце в зените. Время от времени оттуда появлялись небольшие протуберанцы, как бывает при вспышке на солнце, они были оранжево-багровые, как остывающий металл. «Видишь эти сгустки?» – спросил мысленно Ашар, при этом от него протянулось ко мне небольшое энергетическое щупальце, видимо, это самая мысль. Я создал точно такое же и отправил обратно. «Да, направь энергию к этим мыслям. Пусть они пересекутся как волны, входя в резонанс». Я сконцентрировался на этом, и отправил свой сгусток к ближайшей мысли. Когда они пересеклись, я услышал внутренний голос. «Да сколько можно, опять пропал куда-то». Не знаю, о чем шла речь, да это и не важно. Я упражнялся в этом какое-то время. Потом Ашар сказал: «Твоя задача думать о чем-то, но не выпускать эти выбросы мыслей. Создать защитное поле, чтобы удерживать их. Не просто так говорят. Держи мысли при себе». Он показал, как это выглядит. Вокруг его головы шара образовалась сфера темно-голубого цвета, как бывает при горении газа. За пределы этой сферы не проникала ни одна мысль. Я сконцентрировался и смог создать такую же. «Теперь твоя задача сделать так, чтобы мои мысли смогли проникать к тебе, а твои за пределы сферы нет», — проговорил Ашар голосом, так как его мысли-сгустки ударялись о мою сферу и не проникали внутрь. Я начал регулировать силу своей защиты, и, ослабив ее, смог пропустить к себе его мысль, сразу же захлопнув обратно сферу. Так мы потренировались еще немного. И, наконец, самое сложное – получить мою мысль и ответить на нее, но той мыслью, которой ты хочешь. Мы начали с простейшего упражнения – таблицы умножения. Правильный ответ я должен был оставить при себе и передать лишь неверный, например, что 2×2=5. Немного напоминало прохождение мысленного детектора лжи, когда тебе нужно было солгать так, чтобы на этом не поймали. К концу занятия у меня стало получаться все лучше и лучше. Ну что же, пора заканчивать, а то ты с непривычки устанешь. Действительно, я уже был выжат, как лимон. Судя по биометрическому отчету нейросети, давление, пульс, глюкоза, молочная кислота были как после хорошего кросса. «Пойдем, выпьем по коктейльчику», — сказал Ашар уже своим обычным голосом. «Выходи уже из транса, хватит стоять как истукан». Действительно, все это время я простоял столбом. «Вот и твое домашнее задание — научиться входить в транс так, чтобы другие этого не замечали. Стоящий как столб псионик будет смотреться несколько комично. Ты же к киротам собрался? Черт, все-таки успел полазить у меня в голове», — подумал я, предварительно создав защиту. «Молодец, я сейчас ничего не услышал, но ты наверняка был недоволен моей осведомленностью», — довольно сказал магистр, и мы пошли выпить по паре стаканчиков его псионического пойла. Утром был парад нашей новой городской милиции. Я с больной головой смотрел на проходящие мимо ряды бойцов, одетых в униформу, которую уже успели пошить. Я уже давно задумывался над созданием планетарной армии, но для этого не хватало экипировки. С учетом создания моей собственной частной армии, отрядов сопротивления и милиции, мы уже поиздержались и израсходовали большую часть трофеев. Так никаких экзоскелета не напасешься. Нужно было подключать государственные каналы и делать все официально. Да, планета была нейтральной, но она моими стараниями стремительно богатела, и была опасность, что кто-то позарится на лакомый кусочек, если не империи, то пираты. Если они слетятся со всей галактики, то будут представлять собой грозную силу. Мы сейчас были как швейцарский банк, просто приманка для разного рода злодеев и грабителей. Но, как известно, в Швейцарии есть своя армия и большинство мужчин проходит подготовку. Думаю, и Селесте 2 не помешает этот опыт. В целом, основа для обороны у нас уже была. Космическая станция, флот. Да и в будущем нашу армию можно будет использовать в качестве частной военной компании для решения деликатных задач, где империи крупные игроки не хотели бы светиться. За это можно получать неплохие деньги. Я никак не мог отойти от своего амплуа наемника, в котором я и прибыл сюда, в чем был. Все эти мысли родились в моей голове, пока я смотрел на стройные ряды бойцов, проходящих мимо. Заодно я упражнялся в регулировании уровня транса, и мне удалось добиться того, что предметы вокруг были достаточно четкими, я же видел мысли окружающих и из энергетические поля, но при этом мог двигаться. Надо бы потренироваться на полигоне. Помнится, Ашар обещал научить меня делать дубля. В моей непростой жизни это пригодится. В целом, в городе уже была спокойная атмосфера. Я продолжил размышления о городе. Нам удалось избежать потери контроля, и был назначен временный управляющий. Относительно Нана мы нашли выход из положения. На сервер удалось запустить Троян, и теперь мы могли контролировать все операции. Я распорядился создать отряд финансовой разведки, чтобы находить транзакции синдиката и других преступных группировок, а также пиратов, и вовремя их перехватывать. Думаю, несколько таких атак позволит прервать поток грязных денег. Конечно, они могут увеличить объем криптовалютных и обезличенных операций, но, во-первых, это неудобно, а во-вторых, их отслеживание станет следующим этапом. Особенно меня порадовал строй боевых роботов и пролет дронов. Вот реальная боевая сила, на которую мы опираемся. Впереди колонны шел наш Феникс, опаленный и много раз покалеченный в боях, но не побежденный. Сколько раз он нас выручал, я уже сбился со счета. Хорошо бы еще приобрести или захватить несколько таких роботов, но это была старая серия, так сказать, олдскульный. Таких уже не делают, но, думаю, в других звездных системах их еще можно найти. Здесь, на планете, это был, пожалуй, самый мощный робот, особенно с учетом оружия, которое мы ему предоставили. Именно за эту мощь их и понерфили, сделав новые серии менее мощными. Этот гуманизм, он не доводит до добра. В конечном счете, побеждает сильнейший. У меня вообще было подозрение, что все разговоры о гуманизме имеют подрывную направленность и провоцируются теми сторонами, которые в будущем хотят захватить ту или иную цель. Глядя на нашего политика Фобоса, я всерьез считал, что Макиавелли читали не только на Земле. Возможно, это вообще был какой-то учебник по тактике иных цивилизаций, который перевели и адаптировали для землян прогрессоры. Так за мыслями я досмотрел парад и отправился учить базы протокола. Надо было предстать перед двором императора Киротов во всем великолепии. Все-таки я планировал быть не просто частным визитером, а представителем целой планеты. Что же мне им все-таки подарить такое нетривиальное? Дальше злополучного артефакта древних, который никак не мог долететь до нубийцев, мысль не шла. Я давно хотел осуществить один коварный план, а именно, предоставить данные его баз всем империям сразу. Во-первых, это сразу позволит мне снискать из благосклонность, а во-вторых, мне не хотелось возникновения империи гегемона. Если же их силы и знания будут примерно равны, то статус-кво сохранится, что меня вполне устраивало. Насчет того, что ко мне будут претензии со стороны нубийцев, я не сильно переживал. Расчет нейросети с учетом характеристик баз, текущего уровня технологии и сроков реализации знания из этого хранилища показывал, что практические результаты появятся не ранее, чем через 3 года, и то, если все ресурсы направить на их воплощение. А 3 года – достаточный срок, чтобы спрятать концы в воду, да и свалить все на предателей и разведку вполне возможно, учитывая шпиономанию, царившую везде. Решено, данные артефакты отправляются к Киротам, а затем и к остальным сторонам. Глава 16. Империя Киротов, замок графа Далье, за 10 дней до отправления делегаций. Далье стоял на балконе своего замка, с наслаждением вдыхая воздух родной планеты. Ему нравилась Селеста 2, но здесь, в замке, он мог по-настоящему и отдохнуть, и поработать, сосредоточившись на изучении своей излюбленной темы – порталов древних. «Здравствуйте, граф», – поприветствовал его помощник, пожилой мужчина, который воспитывал графа еще ребенком. «Добрый вечер, Эрготон», – ответил Дали. «Как прошло перемещение через портал?» «Отлично. Моего отсутствия никто не должен заметить, я оставил на базе дубля, который будет сидеть в моей комнате до моего возвращения. Люди пока не знают о существовании портала между Селестой 2 и нашим Асканом, так что вряд ли возникнут вопросы, я в их глазах чудаковатый ученый. Какова цель вашего визита? Что-то срочное?» «Ну, во-первых, я засиделся на Селесте 2, и к тому же, мне хотелось бы, чтобы вы занялись организацией визитами ко сюда ко двору. Мне кажется, что наше сотрудничество с Селестой пора выводить на новый уровень, и МИГ в будущем будет играть в этом важную роль. Парню явно способствует удача, на Пандоре он нашел то, что мы искали 1000 лет. У вас же остались связи в имперской канцелярии?» «Да, граф, конечно», — проговорил помощник. «Мы живем долго, и связи только крепнут. Тогда договоритесь о запросе и деталях визита. Нужно включать Селесту 2 в сферу наших интересов». Дали отпустил помощника, постоял еще некоторое время на балконе и пошел к пруду покормить свою любимую ручную гидру, привезенную с Пандоры. Завтра надо было возвращаться, чтобы присоединиться к делегации. «Наш звездолет. В течение недели мы готовились к отлету, я занимался псионикой, Цитрос и Адмирал Дент скомплектовали экипаж, и вот, наконец, наши шаттлы подлетели к линкору и станции Земля, которая сейчас служила причалом. Линкор со стороны производил неизгладимое впечатление. Огромный, окруженный силовыми полями, он был во много раз больше наших крейсеров, и от него исходила угроза. Всем своим видом он показывал, что лучше с нами не связываться. Я смотрел на это чудо техники и думал о том, что совсем недавно бегал по нижним палубам валарианского линкора в статусе сантехника, и вот уже у меня есть свой корабль такого же класса. Его орудия главных калибров, вспомогательные орудия, шлюзы, через которые сейчас происходила погрузка, бортовая иллюминация притягивали глаз на фоне космоса и планеты. Мы пришвартовались к главному шлюзу и вошли внутрь. Внутри было не менее захватывающе. Новое оборудование, панели, системы управления. Все эти кнопочки, раздвижные двери, лифты и лестницы. Я посещал два линкора, валарианский и старый, на кладбище кораблей, когда мы искали орудия и генераторы силового поля. И могу сказать, что наш был на порядок лучше и уж точно современнее. А насчет орудий, установленные орудия древних, созданные ими по утраченным технологиям, которые до сих пор никому не удалось воспроизвести, точно делали наш корабль лидером в топе линкоров галактики. Изюминкой линкора был портал, который мы перенесли на него из заброшенной лавки артефактов. Поскольку координаты были известны лишь нам, то можно было не опасаться непрошенных гостей. Мы же могли в любой момент в случае необходимости переместиться на Дию или на трофейную станцию. Пока нам не удалось найти оставшихся ключников портала, поэтому с этими перемещениями надо было быть осторожными, но сам факт возможности быстро сменить расположение был огромным плюсом. Мы прошли на капитанский мостик. Там был создан современный центр управления флотом. С нами отправлялось 2 крейсера и 3 эсминца, а также несколько истребителей. Остальной флот оставался на планете для выполнения задач по уничтожению пиратов и охраны. Я дал команду стартовать, мы отчалили и начали готовиться к гиперпрыжку. Все системы работали штатно, и мы плавно вошли в гипер, разогнавшись. Примерно час все шло нормально, но потом корабль потерял ход и завыли сирены аварийной сигнализации. На капитанском мостике послышались отрывистые фразы: «Теряем ход», «Потеря мощности в гипердвигателях», «Отказ системы питания двигателей» и, наконец, снаружи корабля 6 неопознанных дронов, предположительно, ведут сканирование. Я понял, что ищут эти дроны. Данные из баз злополучного артефакта. Я приказал не проявлять агрессии. Раз они смогли нас остановить, то им не составит труда и уничтожить. Капитан корабля обратился ко мне: «Мик, мы не можем долго лежать в дрейфе в гипере, смещение координат за время нашего пребывания здесь приведет к тому, что мы застрянем во времени и пространстве и вынырнем в неизвестном месте в случайное время. Я не планировал попадать в неизвестное время и пространство, поэтому связался с Искином Древних и попросил его как-то решить вопрос со своими механическими коллегами. Через минуту Искин, уже подключившийся к системам связи корабля, ответил: «Дроны запрашивают права на использование баз артефакта. У них директива не допустить попадания знаний в чужие руки. Объясни им, пожалуйста, что цивилизация древних давно исчезла, остались одни артефакты и техника, я же могу считаться правопреемником со своей модифицированной нейросетью. Добавь, что мы оказываем вам помощь в наведении порядка с порталами, на базах Пандоры и в будущем, других планет». Искин еще какое-то время общался с дронами, потом попросил меня пройти аутентификацию нейросети. Дроны считали параметры через мой универсальный коммуникатор и, немного покружив вокруг корабля, удалились. Питание двигателей восстановилось, они загудели и корабль продолжил свое движение. «Искин, что это было?» — обратился я к Искину Древних. «Патруль, судя по всему, они еще остались. Мне пришлось поручиться за тебя, к тому же, уничтожение корабля привело бы к моей гибели, а я еще не передал знания своему клону. Я мысленно поблагодарил себя за то, что взял Искин с собой. Без него, вероятно, наш новенький линкор, да и мы, исчезли бы из этого мира, причем в прямом смысле, даже обломков бы не нашли». Я новыми глазами посмотрел на тот старый линкор, с которого мы сняли силовые установки и щиты. Мне все не давало покоя, кто выбросил целый линкор на свалку, и тут я понял, скорее всего, он также застрял в гипере, а потом вынырнул в нашем мире и времени. Не зная, как решить его судьбу, его отправили на кладбище до выяснения обстоятельств, что, как оказалось, в принципе невозможно. Так или иначе, но мы продолжали свой полет. Сопровождавшие нас корабли ушли вперед, мы отстали из-за встречи с дронами. Вернуться в гипере они за нами не могли. Мы вышли из прыжка в назначенный срок и штатно, но мир вокруг нас изменился. Мы оказались в другом измерении. Координаты звезд показывали, что мы отстали лет на 10, и явно запаздывали ко двору. Я вызвал высших офицеров в капитанскую рубку, также присутствовали Дали и Ашар. «Друзья мои», — обратился я к ним, — «судя по данным навигаторов, мы отстали во времени на 10 лет. Не знаю, как так вышло, но мы в мире, где нет ничего из того, что мы так долго выстраивали. Цитрос с командой еще наемники, я в этом времени, бегаю по земле, да и вы занимаетесь тем, чем занимались 10 лет назад, вам об этом лучше знать. У меня, собственно, только один вопрос: что будем делать? Мне совсем не хочется застрять здесь и начинать все сначала. Если есть способ отправить нас сюда, должен быть и способ вернуть обратно. Вы не в курсе?» — слово взял Ашар. «Насколько мне известно, порталы могут использоваться не только для перемещения в пространстве, но и во времени. Я, правда, ни разу этого не делал, боясь нарушить ход вещей, но знаю способ. Только куда нас отправить? Если мы вернемся на Селесту-2, то не успеем ко двору Киротов, что будет воспринято как оскорбление». Тут ему ответил Дали: «Я знаю выход. На Аскане есть портал, и мы сможем все через него попасть в свое время. Только вот линкор...» — тут он посмотрел на меня — «линкор придется оставить здесь. Он не пролезет ни в один портал. Я, честно говоря, предвидел подобное развитие событий. Слишком уж все ровно шло. И вот, мой линкор, который был так важен и являлся нашей гордостью, теперь придется бросить 10 лет назад». Я задумался. «В принципе, не обязательно его бросать. А мы сможем потом вернуться сюда?» — спросил я Ашара и Далия. «Да, портал запоминает маршруты и, внеся поправки на склонение, которое немного сдвинет координаты, мы сможем возвращаться сюда. Так, получается, что можно вот так путешествовать во времени. Можно отправиться еще лет на 30-40 назад и отправить в интернат для трудновоспитуемых всех нынешних глав синдиката, привив им основы морали и нравственности, например». «Нет, Мик, к сожалению, такие рискованные путешествия возможны лишь при временных и пространственных аномалиях, таких, как сейчас. Порталы стремятся восстановить баланс энергии, который мы нарушаем своим присутствием здесь, и поэтому их можно использовать для возвращения. Но в силу того, что они запоминают маршруты, мы можем возвращаться и сюда, в это время. Но только сюда, не дальше в прошлое, не в далекое будущее». «Ясно. Значит, они по типу обратной дороги в пустыне, ведут только сюда и отсюда, и она безжалостно уничтожается ветром и песками. «Да ты поэт, Мик», — сказал Ашар. «Да, именно так. Это как пустыня в пространстве, где дуют ветра времени, а мы — заблудившиеся путники. Есть ли какие-то ограничения по срокам, как и любая пространственно-временная флуктуация, и это возмущение стремится прийти к норме? Точных данных нет, но, думаю, между путешествиями не должно проходить больше 2-3 суток, иначе энергетические следы перемещений станут на уровне фона, и маршрут исчезнет. Кажется, я начал понимать, куда делись остальные ключники. Они не имели отношения к нашим делам, возможно, даже к нашему времени, иначе давно бы уже проявили себя. Они путешествовали по мирам, и никому не известно, насколько далеко. Возможно, это были сами древние, которых все считали исчезнувшими, а на самом деле они просто прыгнули в портал и растворились во времени. Ладно, философско-историческими вопросами буду заниматься позже, сейчас надо вернуть команду в домашнее время, если можно так выразиться. А на дальнейшее будущее у меня были свои планы. Я хотел отобрать самых отъявленных смельчаков и отправиться после визита на Аскану обратно сюда, на линкор, чтобы на нем зачистить кое-какие следы в будущем, которые мешали моим планам. Да, это, конечно, вмешательство в ход истории, но что-то я не вижу здесь полиции времени. Решено, буду постепенно отрубать корни тому, что не должно расти в нашем настоящем, или для этого времени, будущем через 10 лет. Для военных на линкоре не составило труда быстро скоординироваться, замаскировать линкор, оставив его в режиме ожидания среди астероидов, и телепортироваться. Мы сделали это примерно за 5 часов. Наши коллеги на истребителях и крейсерах, добиравшиеся своим ходом через гипер, еще только выходили из него. Мы же уже выходили из замка Далье, который он построил прямо над порталом. Я понял, почему Далье умолчал о портале в его замке на Аскане. Мы были еще недостаточно хорошо знакомы, чтобы вломиться в гости. Но обстоятельства вынудили. Честно говоря, я ожидал, что что-то пойдет не так, и руны Ашара, который принял перед перемещением пойло из своей фляги, заведут нас куда-то не туда, но нет. Все вышло как по нотам, мы вышли в нужном времени и нужном месте. Я провозился дольше, чем он, составляя ментальные слепки этой толпы. К счастью, обратная часть полетит своим ходом. На линкор я планировал взять лишь половину команды, достаточную для боя. Большим плюсом было также то, что мы могли попасть на линкор из любого портала через перекресток. Я уже строил большие планы насчет того, как отправлюсь в прошлое и размолочу часть своих оппонентов, точно зная, где они были в то время и чем занимались, да и купить немного акций и земли, которые вырастут в нашем времени в цене больше всего, тоже не помешает. Одни плюсы. Я уже начал думать, что наша задержка была подарком от древних, но тем не менее, надо было прибыть ко двору. Наши остальные корабли уже сели в порту, и мы направились к ним, чтобы объединиться. Пока было непонятно, как скрыть наш не совсем обычный способ визита с черного хода, но мы решили действовать по обстоятельствам. В любом случае, хорошо, что мы захватили с собой с Селесты на линкор этот портал, иначе пришлось бы возвращаться, отбивать портал. Это бы нас задержало, и мы нанесли бы оскорбление двору, да еще и понесли потери. Все-таки моряки с линкора — это не штурмовики для наземных операций. Мы встретились с остальной командой в порту. Во избежание долгих расспросов я сказал, что все обсудим позже, сейчас же надо было предстать перед императором. Мы оставили матросов в припортовых кабаках, чтобы они как следует отдохнули, но без драк, о чем я отдельно предупредил, а высший состав с охраной отправился во дворец. Дворец императора Латиона II располагался в воздухе, поддерживаемый множеством антигравитационных устройств, и до него можно было только долететь. Это было сделано, помимо статусных соображений, в целях безопасности, разного рода пешие ниндзя не могли в него проникнуть, а летающий транспорт легко сбить. Нас идентифицировали и сопроводили ко двору. Сам по себе дворец был выстроен в стиле хай-тек в понимании киротов. Никаких тебе колоннад, старинных залов и прочего. Он, скорее, напоминал очень дорогой бизнес-центр, на вершине которого и располагались апартаменты императора. Нас проводили в зал приемов, где уже ждали представители власти. После краткой приветственной церемонии нас позвали в небольшой конференц-зал, где император и его свита перешли к более конкретным вопросам. «Мик, присаживайся», — предложил император, молодой мужчина, который явно любил отдых в компании дам. Мы сели на два удобных кресла. Мне рекомендовали тебя как перспективного и талантливого союзника на Селесте-2. Мы давно присматриваемся к этой планете и хотели бы открыть там официальное представительство. К тому же, наши посланники уже планируют посетить ее. Я помнил разговор о том, что надо принять, обогреть и ублажить посланников киротов, поэтому кивнул. Так вот, продолжил император, как ты относишься к тому, чтобы стать нашим доверенным лицом на планете? Я согласен. Большая честь быть доверенным лицом такой могущественной империи, сходу согласился, подкрепив псионически свои слова уверенными мыслями. Вот и ладненько. Что же, тогда все детали обсудите завтра с секретариатом, пора отдохнуть после тяжких дел, сказал император. Все поднялись и вернулись в общий зал. Начался фуршет, напоминавший вечеринку с танцами и множеством псионических коктейлей. Здесь не в ходу был алкоголь, так как большинство киротов были псиониками. А вот женщины у них действительно были красивыми. С одной, Сафирой, я протанцевал весь вечер. Она была какой-то дальней родственницей императора, с длинными волосами, прекрасной фигурой и очень красивым лицом. Я старался не думать о том, как затащить ее в постель, так как все кироты – псионики. Но, по-моему, мои мысли все же пробились сквозь выстроенный мной барьер, потому что в конце вечера она недвусмысленно предложила мне пройти к ней в апартаменты, и я не стал изображать из себя невинность. Мы пробыли там до утра. Как и с Мией, близкое общение с женщиной-псиоником оставило незабываемые ощущения, и я решил, что нам надо чаще встречаться, тем более что теперь я буду частым посетителем сети порталов, и добираться будет недолго.